тяжкую несешь, от сна греховного не можешь ты очнуться. Без Бога по жизни ты идешь, рукой до счастья хочешь дотянуться. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьи ветер осыпает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная, не знаешь ты, идя здесь по пути, что ждет тебя за жизненным порогом. Тебя там вечность ожидает впереди, а ты еще не примирился с Богом. Как сухая, пожелтевшая листва, ветер осыпает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная. Без Бога жизнь твоя земная.